Глава 11. Утром мы проснулись рано, подлечились и доели грабсов. Потом я вылетел обратно в поселок, откуда меня сегодня должен был забрать флайер, а Марс пошел к начальнику. На прощание долго думал, сказать Марсу или нет, что Луиза предпочитала женщин. Мне еще тогда Риза шепнула по секрету. Решил, не стоит бередить ему старые раны. Похоже, он ее любил. Может, поговорить с Ризой о ней? Они дружили вроде. Впрочем, это уже давно было. Может, она и не помнит ее уже. Да и опять начнет уговаривать. Нет, точно не стоит это делать. В этот раз полетел ближе к побережью, чтобы не заблудиться. Пока было солнечно. Но с океана нагоняло тучи. Похоже, шторм будет, и опять все по барам разойдутся. Когда прилетел обратно, Ники был на месте. Ну что, как слетал? Туда заблудился немного, а обратно без проблем. Я что-то побаиваюсь на такие расстояния летать. «Не знаю, аппарат у тебя нормальный, свет только нужно починить». «Давно собираюсь, да все руки не доходят». «У тебя вроде много времени свободного?» «Да все когда как слетал». «Нормально, посидели, старые времена вспомнили». «Как у них там?» «Говорит, нормально, спокойно, как у тебя». «Это хорошо». Рация на столе у него пискнула. «О, за тобой Санни прилетел». «Открывай ангар, загоню спидер». «Оставляй пока так, вечером сам загоню». «Пойдем, дроида заберешь, да я с тобой схожу с Саней, поздороваюсь». Мы обошли здание, я зашел в мастерскую, а он остался на улице. В мастерской на столе сидел ребенок, который весь измазался в разных смазках, которые он опрокинул. «Ники, это твой, что ли? О чем ты, блес?» Когда он зашел в мастерскую, ребенок его увидел и заулыбался. «Не понял, откуда он здесь?» «Не знаю». «Точно могу сказать, что не я с собой привез». «Да нет, это мой сын. Как он тут оказался?» «Ты об этом у меня спрашиваешь?» «Вот зараза. Ты сейчас о ком?» «О жене. Решила мне его по-тихому сбагрить». «Зачем?» «Да она к теще уехала, похоже». Тут я заметил, что одного байка не было на месте. «Забирай тогда его». «И почему она тебе ничего не сказала?» «Мы поругались утром». Он голодный, наверное, и почему она его одного оставила? Знала, что услышу, если заревет и приду, а он вон довольный сидит, все смазки только разлил. Техник вырастет, посмотри, какой довольный. Что мне с ним теперь делать? Бери второй байк и догоняй, догонишь — вернешь. Он как-то с недоумением посмотрел на меня. Да пошутил я. Доступ ограничь в мастерскую хотя бы, чтобы она служебной техникой не пользовалась. Так и сделаю. Что стоишь? Забирай чада и пошли. Мне еще грузиться, да и улетать пора. Он забрал ребенка, вот только ребенок хотел обратно на стол. Пришлось его развлекать дроидами, пока я собирал то, что он не пролил, и оттирал диагностический тестер. Ты извини, что так получилось. Да не переживай, все нормально. Спешу в расход все на ремонт у тебя. Я без проблем все подпишу. Разберемся. Пошли искать, где флайер приземлился. «Там же, где я обычно». «Тогда веди». Пока шли, я развлекал ребенка дроидами. Он с интересом наблюдал за их манипуляторами. «Нике, точно техник будет. Смотри, как ему технические дроиды нравятся». «Да, вырос бы побыстрей». «Вырастет. Куда он денется?» Санни проверял что-то у флайера. «Привет. Ты что, поломался?» «Нет, все в порядке. Просто проверил». «Ну, тогда давай грузиться». Он открыл багажное отделение и достал две коробки оттуда. «Вот, Ники, привез тебя, как ты просил». «Молодец! Сколько я тебе должен буду?» Они начали расчеты, а я пока погрузил дроида и все остальное в багажник, после чего подошел к ним. «Ну что, я погрузился!» «Сейчас вылетим. Ники, ты насторожи с ней». «Да не знаю я, что мне уже делать». «Дома закрой или в камере». «Закрывал, хуже только стало». «Тогда не знаю, что тебе посоветовать. В общем, держись, не сдавайся». «Давай, не грусти, Ники». Решил тоже поддержать его, а то он был совсем грустный. Санни проверил, как я закрепил груз в багажном отделении, и мы вылетели в столицу, на прощание помахав грустному Нике. То-то он совсем раскис. «Да у него с женой проблема, гуляет она. Он ее и дома запирал, и в камере, ничего не помогает. Зачем тогда женился?» «Любит он ее, и ребенок от него. Ты вот женат?» «Нет, и мне по контракту нельзя». «Счастливчик, я не догадался такой пункт включить в контракт. Сейчас вот женаты, у меня есть тоже подозрения на ее счет. Саня, давай о чем-нибудь другом. Я вообще из-за них в психушке побывал. Почему? Ты же не женат. Так получилось. Не спрашивай, почему. У меня подписка о неразглашении. Довести до психушки нужно постараться. Это точно. Пока летели, я уснул. Полночи проговорили с Марсом, и я не выспался. Открыл глаза, когда уже подлетали к месту посадки. Слушай, тебя на неделе приходили, спрашивали. Кто? Один раз не знаю кто, а второй раз из суда. Странно, у меня все судебные дела закрыты. Включил планшет и сразу стал получать уведомления и судебные запросы. Меня трижды вызывали на судебное заседание. И несколько раз со мной пытались связаться судья и адвокаты. Причем оба адвоката как полицейского управления, так и адвокат Арконы. Стало понятно, почему меня отправили в эту командировку. Они просто подстраховались таким образом, чтобы меня не перекупила Аркона, и со мной не мог никто связаться. Связался с судьей, который меня вызывал. «Добрый день». «Я Блез Абдулаиджи, вы меня вызывали?» «Да, вызывал. Почему вы не отвечали на вызовы?» «Меня не было в столице, я только что прилетел обратно». «Всю неделю отработал в маленьком рыбацком поселке на побережье, а там сеть не работает». «Еще такие есть?» «Есть». «Впрочем, это уже не важно. Без вас разобрались и все выяснили. Все свои вызовы я отменяю». «Как скажете. Чем хотя бы дело закончилось?» «Просите у руководства». Он отключился. «Как же? Расскажут они мне об этом. Не для этого они меня запихивали в эту дыру». Не знаю, что полагалось Арконе за то, что они обманули с военным положением. Доказательство управления, что там не было никакого военного положения, было предостаточно. Кроме того, захват и отправка в рабство офицеров полиции – серьезное преступление. Кто-то за это все точно ответит. Может, статьи и запись моего последнего боя приобщили, что я передал судье. Где я? Он говорит, что они специально выпустили клонов. Не успел флайер приземлиться, как я почувствовал снова дрон-невидимку рядом. Ну, никакого покоя от них. Санни, что с дроидами делать? Оставляй в багажном отделении, потом их заберут. Хорошо, так и сделаю. Байк стоял тут же на стоянке, где я его оставил. Ну что, скучал, дружище? Знаю, что скучал. Я тоже. Нужно завязывать с байком разговаривать, а то как бы снова психушку не отправили. Дрон висел где-то рядом. Когда я добрался до ближайшей гостиницы, то проверил записи с установленных камер. Здесь были две новости и, как обычно, одна плохая. Камеры обнаружили и сняли. Хватило их всего на 3 дня, но за это время они сняли предостаточно. Плохая новость, на них могла остаться моя ДНК. Кроме того, они наверняка выясняют, как они попали в кабинет. Здесь все чисто, они ничего не найдут, кроме пропавших нескольких минут записи на сервере. Нужно проверить сервер, сменили коды доступа или нет. Коды доступа остались старыми, сервер их принял. Видео показало, что камеру в дежурке нашли случайно, и один из охранников просто на нее навалился, и она отпала. После чего сделали проверку и нашли другую. Ничего интересного за это время не было, если не считать 3 пикантных моментов с участием Эл. 2 раза у нее был секс с 2 подчиненными, и 1 раз, похоже, с начальником. Кто это, непонятно. Он зашел ненадолго и разговаривал с ней, как с подчиненной. Собственно, разговора там практически и не было, только секс. После чего он ушел. Что мне делать с этим видео, непонятно. Папку, в которой хранились записи с этих камер, сети попытались взломать, но у них ничего не получилось. Я всегда устанавливал на такие папки очень сложные пароли. Наверняка попытаются это сделать снова. Вначале я хотел ее удалить, но потом передумал. Пускай взламывают. Прикрыл все видео программой удаления и добавил туда программу шпиона, которую я использовал против хакера. Кроме того, почистил все логи, чтобы не было никаких дорожек, ведущих ко мне. Теперь на папке можно было смело сделать надпись «Заминировано не вскрывать». Себе я сделал копию записи и хотел скинуть копию в папку к Марсу, но решил пока с этим не спешить. Честно говоря, я не знал, что мне с этим видео делать. Фел вроде не виноват в смерти Иджи, это было его решение расследовать гибель брата. Ну а то, что у нее были отношения не только с Иджи, так это уже не важно. Меня только заинтересовал этот 3-й ее любовник. Кто это такой, неизвестно. А запрос на полицейский сервер по нему не хотелось делать. Наверняка сейчас копают, кто камеру установил. Меня достать у них руки короткие. У меня все-таки значок есть. Хотя кто его знает, какие у них возможности. Видно, следил я там прилично. Заходил на сервер я под своим значком. Может, исследователь что-то им шепнула, что я копаю, если она с ними заодно. Тогда нужно и в гости ждать. Наверное, стоит еще одну запасную обойму купить, и гранат плазменных неплохо было бы где-нибудь поискать. Все это мелочи и ерунда. А вот как мне на эту парочку танкистов выйти — вопрос. Места их проживания я знал из досье. Как быть с СБ, которая меня постоянно контролировала, не знал. Нужно как-то избавляться от них. Самое простое — взять неделю отпуска. У меня много отпускных дней для этого. Вот только перед этим нужно выяснить, живы они или нет. И если живы, то находятся в столице или, может, опять в рейде. Подождем, пока все успокоится. Может, СБ отстанет теперь после суда. Пока можно посмотреть Искин бара Луизы. Он должен быть в сети. Она хорошо ко мне отнеслась. Может, увижу что-то. Хотя уже столько времени с той поры прошло. Бар, как и раньше, был в сети. И взломать Искин не составило большого труда. Защита совсем слабенькая. Смотрел камеры. Сейчас вечер, и зал полон местных рыбаков. Пока еще вроде трезвых. Камеры расположены только в зале и снаружи. Во внутренних помещениях их не было. Посмотрим, что тут есть. В Искине точно кто-то поковырялся. Возможно, тот, кто проверял его на взлом. Нашел последние данные, когда Луиза сама что-то делала и начал проверять. Никаких взломов в этот день не было. Мало того, она сама выключила камеры и наружные, и внутренние. Это означало только одно. Она кого-то ждала, причем хорошего знакомого, раз выключила камеру и впустила его внутрь. Непонятно, зачем она так сделала. Ведь могла просто потом все удалить. Впрочем, я ничего о ней не знал. А Марс был местным, наверняка знает больше, чем говорит. Пускай роет, может, помогу ему в этом вопросе. Утром проснулся с мыслью, что мне нужно что-то делать с полным отсутствием секса. У меня отсутствовали даже кандидатки для этого дела. Прокрутив в голове все варианты, вспомнил про девушку, с которой танцевал в баре. Но я даже не мог вспомнить, как ее зовут. Впрочем, с планами на вечер определился. Ведь я обещал ей вернуться и выиграть с ней этот танцевальный конкурс. К тому же и от хорошо прожаренного стейка я никогда не откажусь. Вот только физиономия у меня была не очень для этого дела. Все равно стоит попробовать. Выпить уже не страшно, я вполне себя контролировал. Главное, много не пить, и будет все в порядке. Эта поездка пошла мне на пользу. Отдохнул мне, и хорошо, что меня избавили от того, чтобы я рассказывал все, что произошло на суде. Пускай сами разбираются. Я там был только подчиненным, а не начальником. Еще днем я забронировал номер в гостинице недалеко от бара. Днем я вернулся в парк, где закопал сыворотку, но не стал ее трогать. Ведь дрон постоянно следовал за мной. Просто погулял по парку, потом зашел в ближайший развлекательный центр. Там немного провел времени и вечером направился в бар, предварительно заехав в гостиницу. Оставил вещи в номере и байк около нее. Когда пришел туда, бар был полным. Я заказал, как и в прошлые разы, стейк и стал дожидаться моей знакомой. Пока смотрел очередную игру по панели, так увлекся борьбой на экране, что совсем забыл, зачем пришел. Отвлекла меня она. «Привет, ты вернулся. Долго тебя не было. Работы много. Ну что, ты выиграл танцевальный конкурс?» «Нет, у меня партнера не было достойного. Он скоро начнется. Ты как, составишь мне пару?» «Не откажусь». «Хорошо. Перебирайся тогда к нам за столик. У меня тут стейк. Когда доем, сразу переберусь, а то ты опять будешь нервничать из-за него». «Хорошо, я буду ждать». Мне просто хотелось досмотреть матч. Досмотреть не получилось. Начался конкурс, и она меня забрала с собой. «Слушай, как тебя зовут?» «Аши. Меня Блесс. Помню, я же видела твое удостоверение». «Тут тоже нужно будет тебя обнимать?» «Конечно, и не теряйся, действуй смелее». «Как скажешь». Началась музыка, и появились голограммы. Все было то же самое, как в прошлый раз. Только музыка другая, и движения голограммы показывали совсем другие. Под конец пришлось также с ней танцевать в паре. Когда все закончилось, спросил ее: «Ну что, как мы танцевали?» «Хорошо, результаты должны быть высокими». Все ждали результатов. Когда показали результаты, мы оказались на первом месте. Да-да-да, мы победили! Совсем немного, 10 очков, но победили. От радости она начала обнимать меня. У меня от такого близкого общения все зашевелилось внутри. Надежды на ночь, проведенную вместе, выросли и сразу обнулились. Сейчас мужа обрадую. Он мне обещал за победу новую машину. Ты замужем? Да, извини, мне нужно с ним пообщаться. Она отошла в сторону, а я грустный побрел к стойке бара. Что со мной такое происходит? Что за напасть такая? Ладно, план Б. Я еще официантке понравился в прошлый раз. Где она? Когда она появилась в зале, я понял, что и тут мимо. Сегодня работала другая девушка. Сосредоточившись на пси, я понял, что сегодня мне ничего не светит, интереса ко мне нет. Похоже, моя физиономия всех отпугивала. Самое интересное, ваш интерес ко мне был. Может, что получится? Она как раз подошла ко мне. Блез, мне пора. Приходи завтра, мы еще раз выиграем конкурс. Не знаю, как получится. Приходи, когда сможешь. Хорошо. Не получилось, и они ушли. Сам я взял себе еще один стейк на завтра, бутылочку пива и тоже отправился в гостиницу. Там я весь вечер смотрел очередной матч по панели и думал, что мне с такой физиономией точно ничего не грозит. Был, конечно, вариант сходить в бордель, но для себя решил, что только если совсем прижмет, то пойду туда. Утром злой пришел на работу. Зато у всех остальных настроение было хорошим. — О, блеск как слетал! — спросила Лия. — Обычно. Совсем не понимаю, зачем меня туда на неделю отправили. Наверное, раньше забрать не могли. — Скорее всего. — Что там интересного? — Да что там может быть интересного? — Рыбаки днем все в океане. В поселке практически никого нет, только женщины и дети. Вечером они приплывают, а утром снова ловить. Как они там живут? От скуки же можно сдохнуть. — Так и живут. — Знаешь, что тебя здесь потеряли? — Кто? — Все. — Из суда 2 раза приходили и искали. Коди на тебя злой. — На меня злой? Почему? — Ему прилетело, что отправил тебя в командировку. — Ну так ведь не я его просил об этом, а он сам меня отправил. — Наверное, потому и злой. Дверь открылась, заехал транспортный дроид и привез опять кучу сломанных дроидов. За ним появился Коди. Он катил какой-то черного цвета аппарат с несколькими манипуляторами на нем.